Глава 26. На первой странице было написано «О сложном простыми словами от Эрика, Джорджу и Ани». Версия 3. Что нужно знать о черных дырах? Глава 1. Что такое черная дыра? Глава 2. Как образуется черная дыра? Глава 3. Как увидеть черную дыру? Глава 4. Падение в черную дыру. И глава 5. Как выбраться из черной дыры? Глава 1. Что такое черная дыра? Черная дыра — это область, где такое сильное притяжение, что свет, который пытается оттуда вырваться, затягивается обратно. А поскольку быстрее света ничего нет, все остальное тоже туда затягивается. Так что можно провалиться в черную дыру и никогда больше оттуда не выбраться. Всегда считалось, что черная дыра — это как вечная темница, из которой нет спасения. Упасть в черную дыру — все равно, что в Ниагарский водопад. Невозможно выкарабкаться наружу тем же путем. Границу черной дыры называют горизонтом. Это граница как край водопада. Если ты находишься над ним и очень быстро гребешь веслом, у тебя есть шанс спастись, но если ты упал за край, ты обречен. Чем больше всяких предметов попадает в черную дыру, тем больше она становится и тем сильнее раздвигается горизонт. Это как с поросенком. Чем больше его кормишь, тем он толще. Глава 2. Как образуется черная дыра? Чтобы возникла черная дыра, нужно впихнуть очень много вещества в очень малое пространство. Тогда притяжение станет таким сильным, что свет будет втягиваться назад и не сможет вырваться наружу. Черная дыра образуется, например, когда звезда, в которой истощился запас топлива, взрывается, как водородная бомба. Это называется взрывом сверхновой. Верхние слои звезды разлетаются, образуя газовую оболочку, а сердцевина сжимается. Если звезда была во много раз больше Солнца, то после взрыва на месте сердцевины возникает черная дыра. Черные дыры намного большего размера образуются внутри звездных скоплений и в центрах галактик. В этих областях есть и черные дыры, и нейтронные звезды, и обычные звезды. Сталкиваясь с другими объектами, черная дыра растет и поглощает все, что к ней приближается. В центре нашей галактики находится черная дыра, масса которой в несколько миллионов раз больше, чем у Солнца. Глава 3. Как увидеть черную дыру? Правильный ответ – никак, потому что из черной дыры не выходит свет. Это все равно, что искать черную кошку в темном подвале. Но черную дыру можно обнаружить потому, как она притягивает другие объекты. Видя звезды, которые движутся по орбитам вокруг чего-то невидимого, мы догадываемся, что это невидимое – черная дыра. Еще мы видим диски из газа и пыли, обращающиеся вокруг некоего невидимого центра, и тоже понимаем, что этим центром может быть только черная дыра. Глава 4. Падение в черную дыру. В черную дыру можно провалиться, как и в Солнце. Если падаешь ногами вперед, то ноги будут ближе к черной дыре, чем голова, и притяжение черной дыры будет действовать на них сильнее. Поэтому вас растянет в длину и расплющит по бокам. Это растягивание и расплющивание тем слабее, чем больше черная дыра. Если упасть в черную дыру, созданную звездой, которая лишь в несколько раз больше нашего Солнца, то не успеешь ты долететь до черной дыры, как превратишься в спагетти. Но если упасть в черную дыру, которая гораздо, гораздо больше Солнца, то сам не заметишь, как пересечешь горизонт, границу черной дыры, так называемую точку невозвращения. А тот, кто наблюдает за тобой со стороны, не увидит, как ты пересекаешь горизонт, потому что притяжение черной дыры искривляет время и пространство близ нее. С точки зрения наблюдателя, ты, приближаясь к горизонту, постепенно замедляешься и тускнеешь. А тускнеешь ты потому, что свету, источником которого ты являешься, нужно все больше времени, чтобы выбраться из черной дыры. Если в момент, когда ты пересекаешь горизонт, на твоих часах 11:00, то с точки зрения наблюдателя твои часы все сильнее отстают, и на них 11:00 так и не настанет. Глава 5. Как выбраться из черной дыры. Люди привыкли думать, что из черной дыры нет возврата. Что упало в черную дыру, то пропало. В конце концов, именно поэтому она и зовется черной дырой. Считалось, что все упавшее в черную дыру исчезает навсегда, а сами черные дыры будут существовать до скончания века. Что черная дыра — это темница, из которой невозможно сбежать. Однако потом выяснилось, что эта картина не вполне верна. Мельчайшие колебания в пространстве и времени означают, что черные дыры — не идеальные ловушки, как считалось раньше. На самом деле они медленно испускают частицы. Это так называемое излучение Хокинга. Интенсивность испускания частиц тем ниже, чем больше черная дыра. Излучение Хокинга приводит к тому, что черные дыры постепенно испаряются. Скорость испарения поначалу очень низка, но затем по мере уменьшения. Черная дыра испаряется все быстрее и со временем, через много-много миллиардов лет, исчезает совсем. Получается, что черная дыра вовсе не вечная темница. Ну а как же ее узники, объекты, которые образовали черную дыру или упали в нее позже? Они будут преобразованы в энергию и частицы. Если внимательно изучить то, что выходит из черной дыры, можно восстановить, что там было внутри. Так что память о том, что упала в черную дыру, исчезнет не навсегда, просто очень надолго. Из черной дыры можно выбраться. Нейтронная звезда. Когда у звезд с массой гораздо больше, чем Солнце, истощается запас топлива, их внешние слои обычно разлетаются в гигантском взрыве, который называется взрывом сверхновой. Это невероятно мощный и ослепительный взрыв, сияющий ярче миллиардов звезд. Но иногда при этом разлетается не все, остается шаровидное ядро звезды. Сразу после взрыва сверхновой это ядро очень горячее, около 100 тысяч градусов по Цельсию. Но потом оно охлаждается, потому что в нем больше не происходит никаких ядерных реакций. Некоторые ядра звезд настолько массивны, что под воздействием собственной силы тяжести они сжимаются, пока не достигнут размера всего в несколько десятков километров. Для этого их масса должна в 1,4-2,1 раза превышать массу Солнца. Внутри нейтронных звезд есть и другие частицы, но в основном они состоят из нейтронов. Современной технике в условиях Земли пока не под силу создать такую жидкость. Давление внутри этих ядер такое высокое, что внутри они становятся жидкими, а снаружи их окружает твердая кора толщиной примерно в 1,6 километра. Жидкость внутри ядра состоит из нейтронов, частиц, которые при нормальных условиях находятся внутри атомных ядер. поэтому такие объекты называют нейтронными звездами. Звезды, подобные Солнцу, не взрываются и не превращаются в сверхновые. Они становятся красными гигантами. Ядра красных гигантов недостаточно массивны и не могут сильно сжаться под воздействием собственной силы тяжести. Эти остатки называются белыми карликами. Белые карлики охлаждаются в течение миллиардов лет, пока совсем не остынут. С помощью современных телескопов удалось увидеть много нейтронных звезд. Звездные ядра состоят из самых тяжелых элементов, образующихся внутри звезд, таких как железо. Поэтому, хотя белые карлики бывают совсем небольшими, размером с Землю, они при этом чрезвычайно тяжелые, такие как Солнце. Остатки звезд, масса которых меньше, чем 1,4 массы Солнца, становятся белыми карликами. Остатки сверхновых, масса которых превышает массу Солнца в 1,4-2,1 раза, превращаются в нейтронные звезды. Остатки, масса которых превышает массу Солнца более чем в 2,1 раза, не могут противостоять сжатию и превращаются в черные дыры.